Ебал я вашу контору, ебал я вашу мамашу, и ничего мне тут не нужно. Вообще идите вы в пень. Как же я задолбался. Это крик души. Это крик души. Как же я задолбался. Это крик. Слышали?